Когда видите крайности в поведении человека или в привычках его, или в мышлении, знайте, что на появление, рост и развитие их потребовалось долгое время, быть может, не одна жизнь. Из жизни в жизнь растут и развиваются в человеке как хорошие, так и дурные свойства. Некоторые растут веками. В каждом воплощении они либо усиливаются, либо, наоборот, слабеют и гаснут. Все зависит от направления воли. Можно в себе самом проследить, какие особенности характера проявились из прошлого, какие усилились и развелись, и какие ослабли. Каждое внимание к ним и поощрение их укрепляет, но уничтожает забвение. Если на каждое отрицательное и положительное качество смотреть как на нечто уходящее далеко за пределы одного воплощения, то можно понять, как растут гиганты духа, гиганты добра или зла. Также можно при этом заботу явить о том, чтобы нежелательные качества не возрастали. Все растущее может расти только при питании. Лишенное питания, качество умирает во времени. Рецидивы отрицательного мышления показывают, как растет нехорошее свойство, таясь в глубинах сознания, и только от времени до времени, появляясь на поверхности, чтобы получить либо утверждение сознания, либо осуждение. Печать утверждения или осуждения на повторно появляющихся качествах духа служит показателем силы возможного их выявления в будущем. Когда-то они снова выплывут перед своим породителем, и если это случится в момент последней борьбы между низшей и высшей дуадой, то печать отрицания или утверждения может решить исход этого столкновения, поэтому следует отнестись с полной ответственностью к моментам возникновения в сознании неизжитых отрицательных импульсов, чтобы немедленно наложить на них печать окончательного решения воли. Сорные травы веками растут в глубинах человеческой сущности, и надо немало усилий, чтобы вырвать их с корнем.